То там, то здесь притискивались к сеткам оживленно-блудливые кроличьи морды. Леон припомнил, что кролики, как и зайцы, ночные животные. Ему уже не хотелось спать, но и купаться еще не хотелось. «Ладно», — вдруг остановилась у последней клетки Платина, «не хочешь купаться, спускайся, хоть кроликов помучаем». «Чего?» — изумился Леон. «Пока твой дядя пил, я им два раза рвала травку», — сказала Платина. «А теперь, значит, и немножечко помучить нельзя». «Да ты что, садистка?» — сказал Леон. «Я пошутила». «Мучить животных грех», — вздохнула Платина. «Я купаюсь возле большого камня», — махнула рукой в сторону озера. «Если передумаешь, приходи». Пролезла под жердиной, пошла по синему в белых пятнах ромашек ночному полю. Некоторое время Леон лежал, тупо глядя в светлеющий деревянный потолок, потом извлек из сумки танковый прицел, приблизился к окну, навел на предполагаемый камень, возле которого купалась Платина, и тут же словно врубился в него лицом. Синий ночной воздух был в прицеле светло-зелен, как морская волна. Озерная же волна напротив прозрачно-голуба, какой она не являлась в действительности, а небо, в особенности в той его части, где должно было появиться солнце, предстало ярко-оранжевым. Настоящими импрессионистами оказались не лидовские создатели танковых инфракрасных прицелов ночного видения. Камень был велик, как утес, мышино-сер в серебряных пятнах мха. Леон нечаянно словил в прицел точечно фосфорицирующего с радужным, как трубка кинескопа, волнистым гребнем угря, извилисто отвалившего от камня. Затем Леон начал медленно, зачем-то считая серебряные пятна мха, поднимать прицел вверх. Увидел стоящую на камне в позе терпсихоры или девушки древних народов моря обнаженную Платину. В прицеле она казалась цвета опавшего листа, светящаяся изнутри, словно и впрямь была из драгоценного металла Платины, который дороже серебра и золота, но до того редок, что Леон ни разу в жизни не видел ни единого из него изделия, поэтому ему только оставалось гадать, какая она, эта Платина.